Глава 24. Такого я не ожидал. Если старший Шенги планировал выбить меня из колеи, то мои ему поздравления, у него получилось. Моей первой реакцией было изумление. Второй — инстинктивное желание скрыть первую. Но тут я поймал себя. Нет. После такого обвинения невиновный человек не останется невозмутимым. Как бы я себя вел, если бы последние слова старого контрабандиста были ложью? Я позволил шоку и изумлению отразиться на моем лице. Потом — гневу. «Вы что себе позволяете, господин Шенги? Подумать только, обвинить Дану Дасан в государственной измене?» Тот недовольно нахмурился. «Перестань притворяться, парень. Имперских поцелов здесь нет, и наш разговор никто не подслушает». «Ну да, ну да. Никому бы и не требовалось подслушивать разговор. Достаточно было потом допросить отца либо дочь Шенги под ментальным давлением, и они бы выдали каждое мое слово, а также описали бы в деталях все мои реакции, включая выражение лица». А результаты допроса под ментальным давлением являлись самым надежным свидетельством для любого суда империи. «Ваше заявление оскорбляет честь моего клана», — сказал я резко. «Я не буду вызывать вас на дуэль, господин Шенги, из почтения к вашему возрасту и по причине отсутствия у вас магического таланта. Если вы сказали, что хотели, то я вас покину». И я двинулся к двери, очень надеясь, что все в моем поведении соответствует словам. После уроков лицедейства в Бронине и самостоятельных тренировок мне, наконец, перестали говорить, что мои мысли написаны у меня на лице. А вот у господина Шенги, если не мысли, то чувства на лице точно отразились. Сильнейшее раздражение, быстро переросшее в злость. «Слушай сюда, ты наглый мальчишка!» Начал он, и, чувствую, без дуэли все же не обошлось бы, если бы стоявшая рядом девушка с силой не наступила каблуком ему на ногу. Старый контрабандист дернулся и зашипел. Но что именно зашипел, я не расслышал. В этот момент нарочито громко заговорила девушка, полностью его заглушив. «Прошу прощения за слова моего отца, Дан. Мы ни в коем случае не желали оскорбить ни ваш клан, ни вас». Сжав руки у груди в замок, она низко мне поклонилась. Я остановился в двух шагах от двери. «В таком случае объясните, какой была цель этого разговора, и тогда я, возможно, приму ваши извинения». «Мой отец — большой шутник». Девушка выпрямилась и растянула губы в почти натуральной улыбке. «Но его чувство юмора, боюсь, слишком необычно для многих людей». Его фраза про заговор была, конечно же, неловкой шуткой. Я недоверчиво посмотрел на контрабандиста, сейчас молча кипевшего от ярости. Если чувство юмора у того и имелось, то пряталось где-то очень глубоко. Вероятно, в подвалах этого особняка. «Конечно», — согласился я вслух. «Понимаю. Кому из нас не случалось неудачно пошутить?» «Уверен, что Дана Дасан тоже снисходительно отнесется к случившемуся. Так все же, с какой целью вы меня пригласили?» «Наша семья владеет многими торговыми караванами, как морскими, так и сухопутными». Девушка бросила мимолетный взгляд на висящую на стене большую карту империи и граничащих с ней земель, во многих местах истыканную разноцветными флажками. «Мы подумали, что сотрудничество со старшим кланом Дасан пойдет всем нам на пользу. Но зачем отправлять послание через меня? Почему не обратиться к Дане Дасан напрямую?» «Мы пытались», — сказала девушка. «Но сколько бы раз наш посланник не приходил к особняку, в котором живет уважаемая Дана, дома ее не оказывалось». «Это вполне могло быть правдой». Амана сразу предупредил меня, что случайно застать ее дома будет почти невозможно, так что о времени встреч мы всегда договаривались заранее. Однако Шенги не знали о том, что Амана действительно каждый день с раннего утра и до позднего вечера носится по столице, решая накопившиеся дела и встречаясь с главами других кланов, и могли подумать, будто их намеренно игнорируют. «Мы, к сожалению, не вращаемся в тех кругах, где бывает Дана Дасан, продолжила девушка. «Поэтому решили обратиться через вас, Дан. И вот как раз появилась возможность это сделать». «Да, и заодно впечатлить своим богатством», — тут же подумалось мне. «Я, к сожалению, ничего не понимаю в торговле», — сказал я, снова посмотрев на карту и невольно подумав, что это было, увы, правдой. «Сейчас все мое время уходило на освоение магии, а прежде — на изучение демонов и монстров. А ведь торговые пути для Империи были как кровеносные сосуды для тела человека, жизненно необходимы. Раз уж я принял свое предназначение как посланника богини, обо всем, связанном с торговлей, мне тоже следовало знать. Как только увижу Мидану в следующий раз, обязательно передам ей ваше предложение». «Не побыстрей», — подал голос старший Шенги. Скосил взгляд на дочь, сделал от нее торопливый шаг в сторону и нехотя поправился. «Постарайтесь, пожалуйста, молодой Дан, сделать это побыстрее». Выйдя, наконец, из кабинета, я закрыл за собой дверь и огляделся. В коридоре было сумрачно. Все окна завешивали длинные, до пола плотные шторы. Сумрачно и пусто. Никто не ждал меня, чтобы проводить к выходу, как это случилось бы в доме любого клана. Здесь слуги считали, что гость и сам не заблудится. А может, просто обо мне забыли. Торопиться к выходу я не стал. Зачем, если следящих за гостями слуг тут не было, а с моим новым слухом я слышал даже то, что говорили за закрытой дверью, особенно когда говорили так громко, как это сейчас делали Шенги. Их руны, защищающие от подслушивания, на меня, естественно, не действовали. «Что это вообще было?» — практически прорычал Вагар. «Кем ты меня выставила? Как назвала? Тупым шутником? Что за дерьмо?» «Успокойся, папа. Судя по тону девушки, гнев отца ее ничуть не напугал. Наш гость ни на мгновение не поверил, будто твои слова были шуткой. Но я была вынуждена придумать хоть какую-то отговорку, когда ты все почти испортил». Раздался звук чего-то тяжелого, бьющегося о пол. А потом Вагар проговорил уже более спокойным тоном. «Ненавижу иметь дело с клановцами. И что вы лицемеры?» «Нельзя было так прямо говорить про заговор», — укорила девушка. «Мы же договорились только намеком и только если гость заортачится». «Да помню, помню», — пробурчал Вагар. «Если бы не эти иштовы выродки, стал бы я к нобелям обращаться. Тьфу!» «Так, это было уже интересно. Что за иштовы выродки заставили старого контрабандиста, ненавидящего благородных данов, искать встречи с главой клана Дасан?» Но Вагар больше ничего об этом не сказал. Вместо того, начав выговаривать дочери за какой-то северный коридор, который не могли открыть вторую неделю. Я бы, конечно, предпочел, чтобы они поговорили о заговоре против короны и об участии в нем Аманы, но, увы, послушав пререкания отца и дочери еще пару минут, я узнал только имена их проштрафившихся работников. Похоже было, что ничего интересного я так и не услышу. Я нехотя отлепился от стены и замер. Сейчас, перестав концентрировать все внимание на голосах внутри комнаты, я отчетливо уловил шорох дальше по коридору. Будто бы кто-то там шевельнулся и что-то задел. Коридор был вовсе не так пуст, как мне сперва показалось. Я бесшумно двинулся в сторону звука, накинул на себя щит и резким движением отодвинул край шторы. Там, вжавшись в угол между краем окна и выступающей стеной, стоял Бинджи. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга. Я ошеломленно, он испуганно. «Ты что тут делаешь?» — наконец спросил я. Мальчишка часто заморгал. «От слуг прячусь», — прошептал после паузы. «Зачем?» «Я потерялся». «Пойдем-ка», — сказал я и, положив руку подростку на плечо, потянул за собой в сторону выхода. «Когда врешь, старайся делать это хоть слегка правдоподобно. Ты за мной следил, так ведь?» Бинджи запнулся, едва не упав. Потом съежился и опустил голову. «Ладно, давай я по-другому спрошу», — сказал я. «Зачем ты за мной следил?» «Ну, Бинджи замялся, но все же решился и заговорил. «Ансам, он же бандит, да? Я слышал, его даже арестовывали, только потом отпустили, за взятку. И все они тут тоже», — он обвел рукой, — «бандиты». «Контрабандисты», — поправил я. «Ну да, в каких-то ситуациях разницы может и не быть». «Когда Ансам тебя назад в дом повел, это ведь странно. Зачем ему, да? И я решил, ну, я умею ходить незаметно. Пошел следом, на всякий случай». «На какой случай?» «Ну?» Бинджи наконец поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Вдруг бы они тебя не выпустили? Я бы тогда сразу твоему брату сказал, он бы тебе помог. А если бы у него не получилось, то я бы вашим старшим из клана рассказал. Я знаю, где живет Данада-сан. Я бы быстро туда добежал». «То есть ты меня спасти хотел?» — недоверчиво уточнил я. Уж у подростка заолели, он снова опустил голову. «Не, ну это похвальное желание», — сказал я неловко, решив не добавлять. «Похвальное, но ненужное». Не стоило смущать парня еще сильнее. Он и без того выглядел так, будто готов провалиться сквозь землю. Что интересно, мое чутье на ложь, уж не знаю, насколько надежно, утверждало, что сейчас в своем объяснении мальчишка не лгал. Вот ведь спаситель. Слуги нам попались только на лестнице, и особого внимания на нас не обратили, так что из дома мы вышли без приключений. Бинджи преодолел недавнее смущение и теперь вертел во все стороны головой. Я подозревал, что прежде в подобных особняках он не бывал ни разу. Потом направился к столу с легкими закусками и явно вознамерился зачерпнуть рукой из чаши с крупной фиолетовой икрой амукка. Я едва успел поймать его за локоть. «Нет, не так. Видишь, тут на подносе лежат глубокие ложки с раздвоенным концом. Икру положено брать ими. Накладывать вот на эти деревянные круглые тарелочки и только потом с них есть». «Икра? Я думал, это ягоды какие-то», — пробормотал Бинджи, потом нахмурился. «Почему нельзя просто взять? Зачем такие сложности? Кто это все вообще придумал?» «Исторически так сложилось», — отозвался я. «Имен тех, кто все это придумал, хроники, конечно, не сохранили. Все эти правила, касающиеся выбора столовых приборов, сейчас часть общего этикета». «А если я этот этикет нарушу, то что?» — потребовал Бинджи. «Смотря где нарушишь. Но здесь не императорский официальный прием. Слишком плохих последствий не будет. Разве что кто-то начнет коситься, кто-то посмеется, кто-то скажет что-то неприятное». Бинджи, помрачнев, отступил от стола с закусками и сцепил руки у себя за спиной. Все его прежнее восторженное удивление испарилось. «Просто повторяй все действия за мной», — предложил я, чувствуя себя немного виноватым. «Наверное, надо было сказать это все как-то мягче. Во время обеда сядь рядом, тогда, если что, я тебя поправлю. Постепенно научишься». Подросток бросил на меня быстрый взгляд из-под лобья. «Зачем тебе со мной возиться?» Я пожал плечами. «Мне несложно, а тебе в жизни будет полезно». Бинджи, хмурясь, продолжал сверлить меня подозрительным взглядом. Интересно, эта его внезапная колючесть была нормальным явлением для 14-летних подростков? Кроме него я знал только двух людей такого возраста. Но они, во-первых, были женского пола, во-вторых, с раннего детства воспитывались с пониманием того, какое поведение допустимо, а какое нет. Так что и старшую дочку Хемиса, и девочку из клана Шен сравнивать с Бинджи было бесполезно. Впрочем, был еще тот наследник из клана Шен, тоже подросток, но он все время молчал, так что о нем у меня определенного впечатления не сложилось. «Пойдем лучше к пруду», — сказал я. Он сам хвастался, что у них там живут трехглазые серебряные карпы. Я такого чуда еще не видел. В бестиариях упоминалось, что в давние времена на территории империи водилось множество трехглазых и шестиногих зверей и птиц наряду с обычными, двуглазыми и четвероногими. Демонической скверной они не обладали. Со временем то ли их истребили, то ли они куда-то мигрировали, но сейчас на землях людей подобных существ остались лишь редкие экземпляры. «Какие красивые!» — прошептал Бинджи, наклонившись к воде, чтобы лучше рассмотреть серебристых существ. На обычных карпов они походили слабо, разве что общей формой тела. Помимо лишнего третьего глаза, у них было 4 грудных и 4 брюшных плавника, а чешуя походила на змеиную, а не на рыбью. И рот у них был совсем другим. У обычных карпов точно не имелось подобной пасти с зубами, напоминающими кривые иглы. Такой цапнет, разом останешься без половины пальцев. А еще цвет. Самым интересным у них был цвет, будто расплавленное серебро. «Вот ты где!» — проворчал у меня за спиной знакомый голос, и я обернулся. «Ну как, поговорил с отцом Ансама?» «Поговорил. Дома расскажу», — пообещал я Костиану. Сейчас было явно не место и не время. «Обед будет в белом павильоне», — сказал Костиан, показывая куда-то мне за спину. «Вон там. Кстати, а что это он делает?» Я развернулся. Бинджи, оказывается, наклонился над поверхностью пруда совсем низко, закатал рукава формы, засунул в воду обе руки и теперь гладил трехглазых карпов по серебристой чешуе. А те льнули к нему, будто пришедшие за ласками кошки. «Они ж дико хищные», — слабым голосом сказал Костиан. «Могут человека за несколько минут сожрать, а уж пальцы отгрызть. Какого ишь ты?» Я резким движением отдернул Бинджа назад, подальше от серебристых тварей. Подросток рассмеялся и повернулся ко мне, показывая руки, с которых капала вода. Совершенно целые руки. «Звери меня любят», — проговорил Бинджи, все еще улыбаясь. Потом улыбка пропала, на его лицо легла тень. «В отличие от людей». «Ну», — сказал я и запнулся. Про людей было, к сожалению, правдой. Хотя в нашей группе Бинджи никто не обижал, но и сдружиться он ни с кем не смог. Хотя, впрочем, и не пытался. Все наладится. Постепенно. Во время обеда он сел рядом и повторял все мои движения. «Хорошо, что так. Шенги расстарались, и перемен блюд у нас было около дюжины. А к ним полагалось множество разнообразных вилок, ложек и иных приспособлений самой причудливой формы. Так что вскоре я заметил, что за моим выбором столовых приборов следит не только Бинджи, но и почти половина нашей группы. Те студенты, которые происходили из семей попроще». «Вот, значит, как...» Медленно сказала Амана, когда я закончил рассказывать ей о своем разговоре со старым контрабандистом, о том, что мне удалось подслушать, и в целом обо всем, что я знал о семье Шенги. «Да, встретиться придется. Но прежде я, конечно, наведу об этих людях справки». «Откуда им известно о заговоре?» Не удержался я от вопроса. «Возможно, ничего они на самом деле не знают», тут же отозвалась Амана. «Могли просто поверить каким-то слухам. О том, что Альфрид готовит государственный переворот, начали шептаться еще когда Далия только вышла замуж за Хеймиса, а с каждым рожденным ею ребенком шепотки становились все громче. Нобелям не нравится, что император, несмотря на бездетность, отказывается официально назначить наследника, будь то его дядя или Далия. И это я даже не говорю обо всех недостатках нашего монарха как правителя. Заговор в такой ситуации выглядит самым логичным решением. Но с твоим возвращением из Горгунгольма Хеймис и Далия получили полную поддержку еще одного старшего клана», — добавил я. «Вы не думали, что император тоже ждет и готовится?» «Думали. Чего мы только не думали. Скажем то, что стала известна информация о личностях убийц Верховного Дана Демонов. Действительно ли это была случайная утечка?» «Император знал, что демоны будут мстить, и специально позволил информации просочиться», — продолжил я ее мысль. «Возможно даже, что он планировал нечто подобное с самого начала, и поэтому на задание по уничтожению Верховного Дана были отправлены именно ваши убийцы». «И об этом мы тоже думали», — невесело согласилась Амана. «Успех наших людей упрочил наше положение среди кланов. Нас стали уважать еще больше. Только вот демоны нас едва не уничтожили. Обменяв свободу на защиту церкви, мы потеряли больше, чем обрели. Но если Далия сядет на трон, защита церкви уже не будет так давить», — продолжил я. «Альфрид практически сольются с императорским кланом, станут его самым близким союзником. Церковь продолжит защищать земли Альфрид, но приказывать уже не посмеет. только аккуратно советовать, так?» «Так», — Амана невесело улыбнулась. «Дело осталось за малым — сделать Далию императрицей».